Глава 9. Монголы на берегах Днепра. Весна была необычайно жаркая. Много дней дули суховеи. Буйно поднявшаяся трава начала вянуть и свертываться. Солнце беспощадно жгло и казалось сверлящим на небе глазом Субудая, подгонявшим всех. Джебен Уйон разделил свой тумен на 5 частей. С одной частью в 2000 коней он ускакал вперед к Днепру, а 4 отряда остальных всадников расставил вдоль вьющегося по степи протоптанного веками шляха. Несколько татарских сотен поскакали в стороны, в степные просторы, и всюду, где находили кипчакских кочевников со стадами, сгоняли их к шляху. Джебе во главе сотни запыленных нукеров подъезжал к широкому, сверкающему в лучах солнца Днепру. Черные осмоленные лодки передвигались по синей глади реки. — Гляди, вот русские ратники, — сказал переводчик. На бугре около берега стояли русские воины в железных шлемах с короткими копьями. Закрываясь рукой от солнца, они всматривались в степную даль. Увидев, что приближаются не кипчаки, а всадники иного племени, русские сбежали к реке и в лодках отъехали от берега. Жебе в остроконечном стальном шлеме, угрюмый и бронзовый от зноя, сдержал коня над береговым обрывом и узкими, неморгающими глазами долго рассматривал холмистую равнину противоположного берега. Там чернел многолюдный лагерь. Рядами стояли повозки с поднятыми кверху оглоблями, паслись табуны разношерстных лошадей. Пешие, конные воины передвигались по равнине, и ярко вспыхивали солнечные искры на металлических частях оружия. Несколько лодок кружились близ берега, гребцы усердно гребли, борясь с течением многоводной реки. С одной лодки закричали: «Эй вы, гости незваные! Что вы у нас ищете? Какой нечистый ветер вас принес?» Два бродника, сопровождавшие Джебе, переводили ему слова, долетавшие с лодок. «Мы идем не на вас, а на кипчаков!» — зычным голосом отвечал бродник. «Кипчаки — наши хлопы и конюхи! Бейте их, а обозы и скот берите себе! Кипчаки нам много зла сотворили, да и вам они вредят издавна! А мы с вами хотим мира, войны с вами у нас нет!» С лодки кричали: «Посылайте ваших послов, а мы с ними поговорим!» «А с кем говорить? Есть ли у вас тут большой начальник? Здесь князей много, они с вашими послами уже договорятся!» Джебе выбрал 4 нукеров и 1 бродника как переводчика и приказал им отправиться на тот берег. Они должны повидать главного киевского князя и сказать ему: пусть урусы гонят от себя кипчаков, отнимая их скот и богатство, а здесь, в степи, татары их прикончат. Выбранные нукеры переминались с ноги на ногу, чесали плетьми за спиной и говорили: о чем нам с урусами говорить? Лучше начнем с ними драку. Джебе сказал: тогда поеду я один с переводчиком. Нукеры закричали: «Нет, не езди к ним! Что без тебя станет с нашим войском? Что будут делать волчата без матерого волка? Там с тебя сдерут шкуру. Оставайся, мы поедем». 4 нукеры и бродник спустились к реке и подозвали разъезжавших близ берега русских. Одна лодка пристала и забрала монгольских послов. Джебе долго оставался на высоком берегу, осматривая другую сторону. Там, в туманной дымке, далеко раскинулись луга, рощи и голубые заводи. Всюду по дорогам ветер нес тучи пыли, поднятые подходившими отрядами. Ночью, завернувшись в баранью шубу, Джебе лежал на кургане около костра. Он поджидал посланных к русским нукеров. Но они больше не вернулись. Кипчаки их зарезали. Кругом в степи мерцали далекие огоньки костров. Всюду равнина жила неведомой жизнью. Какие-то встревоженные всадники пробирались слогами через степь, и ночью вспыхивали огоньки далеких костров. Джебе не мог заснуть всю ночь. Тяжелые думы, обрывки речей, знакомые лица проплывали перед ним, и он то загорался бешенством, то начинал дремать. И вновь перед ним показывались то железный шлем с черными лисьими хвостами страшного старика Чингисхана, и его зеленоватые, кошачьи, немигающие глаза, то сверлящие открытые око Субудая, то взмахи сверкающих мечей. Теперь предстоят битвы с урусами, сильными воинами, которые не бегут, а сами ищут боя. Победа над ними будет очень трудна. Теперь наступают такие дни, когда может померкнуть вся слава Джебе, завоеванная победами его в Китае. Или он сложит в этих степях свою голову, или имя Джебе будет опять повторяться всеми в золотой юрте Кагана, как великого победителя урусов и кипчаков, отнявшего золотой шлем у Мастислаба. Утром нукеры разбудили Джебе. «Смотри, что делается на той стороне? Урусы пригнали сверху столько лодок, что вяжут мост через реку. Их повозки уже спустились к самой воде. Там скопилось много конницы и пеших воинов. Скоро они начнут переходить на эту сторону. Что делать?» «Не мешайте урусам», — приказал Джебе. «Наблюдайте издали и отступайте в степи». Южнорусские князья на совете в Киеве решили встретить татар на чужой земле и в апреле выступили в поход. На Днепре соединились ополчения — Киевское, Черниговское, Смоленское, Курское, Трубчевское, Путивльское, а также волынцы и галичане, последние прибыли на ладьях.